Глава 9. «Пускай того и не победил, но этого-то точно обведу», — шептал Родок, родясь как кот к замкнутым дверям, ведущим из кабинета Яцека в лабораторию. В темноте при каждом воображаемом шорохе его охватывал страх, хотя он прекрасно знал, что сейчас ему ничего не грозит. Первый этап дерзкого плана удался великолепно. В ту минуту, когда Яцек вместе со своим страшным гостем, у которого такие жуткие черные глаза, отправлялся на ежегодный съезд мудрецов, Рода, воспользовавшись его невнимательностью и своим крошечным ростом, сумел спрятаться под кресло и остаться в кабинете. Он услышал звук закрывавшихся от нажатия кнопки металлических ставень, а затем в наступившей после этого ночи запираемой двери. Теперь он был один. И однако еще некоторое время он не вылезал из своего укрытия, опасаясь, как бы Яцек, выходя из дому, не обратил внимания на его отсутствие и не возвратился в кабинет, чтобы поискать его здесь. Рода сидел, скорчившись в страшно неудобной позе, почти задыхаясь, и даже представить не мог, сколько прошло времени. Наконец, когда по его расчетам Яцек в своем самолете успел бы уже перелететь через десяток границ, если бы в Европе еще были границы, он тихо, осторожно вылез из-под кресла и принялся разминать затекшее тело. Вытянув руку, он нечаянно сбросил клочок бумаги, тот упал на пол и Рода мгновенно сжался, как зверек, почуявший опасность, и долго сидел, замерев, прежде чем понял, что ничего ему тут угрожать не может. Двери кабинета звуков не пропускали, и до возвращения Яцека никто не мог их открыть, так что у него были в запасе 2, а то и все 3 дня. «Самое трудное удалось», — думал он. «Теперь остается последняя и самая простая часть. Нужно пройти в лабораторию, выкрасть страшный аппарат, а после этого терпеливо ждать возвращения Яцека и, когда откроется дверь, незаметно ускользнуть с добычей из кабинета». Рода знал, где Яцек прячет ключи от лаборатории и подсмотрел тайный шифр, без которого невозможно открыть дверь. Он стал шарить руками вокруг себя. После долгого сидения под креслом, стоящим посередине комнаты, Рода совершенно утратил ориентацию. Передвигался он медленно и осторожно. Он не узнавал хорошо знакомые предметы меблировки, на которые натыкался. Их форма казалась ему странной. В результате он уже не мог определить по ним, в какой части комнаты находится и в каком направлении нужно двигаться, чтобы найти желанную дверь. Он совершенно растерялся, не зная, куда ткнуться. У него было ощущение, будто в темноте его перенесли в чужой, незнакомый дом. Помог ему письменный стол, о который он стукнулся головой. Рода обошел его и нашел кресло, в котором обычно сидел Яцек. В один миг в его памяти все стало на свои места. Теперь он мог нажать кнопку и зажечь свет, но не сделал этого то ли из чрезмерной осторожности, то ли, и это скорее всего, из глупой трусости, странной при столь дерзком поведении. Ведь он же не мог не знать, что при закрытых дверях и ставнях на окнах ни один лучик света не просочится наружу. Впрочем, теперь, когда он обнаружил ту самую печку, от которой можно плясать, свет ему был уже не нужен. Он столько раз обдумывал, как будет действовать в темноте, и старательно вбивал в память все подробности и детали, что сейчас мог обойтись и без освещения. Через несколько минут он извлек из тайника, местоположение которого подсмотрел, ключи и занялся дверью, ведущей в лабораторию. Открыть ее оказалось на удивление легко, замок беззвучно сработал, перед Родой был длинный узкий коридор, в конце которого сквозь застекленную дверь виден был слабый синий отблеск неугасающего электромагнитного света. Этот неожиданный свет страшно обрадовал Роду. Он опасался, что и в лаборатории придется передвигаться в темноте и действовать на ощупь, а это грозило крахом всех его планов, так как то помещение он знал гораздо хуже, чем кабинет, в котором часто сиживал, когда там работал Яцек. Стеклянные двери оказались закрытыми, а ключа от них у него не было. И он в растерянности остановился перед этой неожиданной преградой. Конечно, он мог бы разбить стекло и пробраться внутрь, но делать этого ему не хотелось. Тем самым он оставил бы ненужный след и подверг себя лишней опасности. Чтобы его план полностью удался, никто не должен знать, что он побывал здесь. Рода возвратился в кабинет и стал ощупью искать ключ, дрожа при мысли, что Яцек мог взять его с собой и тем самым на корню уничтожить его план, который по первости так удачно пошел. Но напрасно шарил он во всех известных ему тайниках, ключа не было, ну, во всяком случае в доступных ему местах. Усталый и голодный, он снова поплелся к проклятой стеклянной двери, уже почти утратив надежду, что ему удастся ее открыть. Машинально думая совсем о другом, он разглядывал замок при слабом отблеске, доходящем из-за стекол. Он уже привык к темноте, и этого света ему было вполне достаточно. В голове у него стояли страшные картины, как неожиданно возвращается Яцек и обнаруживает его здесь, где ему никоим образом не полагалось бы находиться. И картины эти пугали его все больше и больше, так как он не представлял, сколько прошло времени с тех пор, как его тут заперли. Правда, для такой оказии у Роды было приготовлено объяснение, что, дескать, он случайно попался в эту ловушку, задремал в углу в кресле и, боясь умереть голодной смертью, поскольку не знает, когда возвратится Яцек, ищет, как выбраться отсюда. Однако ему и самому эта отговорка казалась не слишком убедительной. И тут Рода радостно вскрикнул, случайно бросив взгляд в щель между дверью и косяком в том месте, где находился замок. Он не увидел язычка. Он взял нож и осторожно просунул острие в щель. Нож прошел без сопротивления. Выходит, дверь вообще не была заперта на ключ. Рода изо всех сил потянул за ручку, дверь не поддавалась. Видимо, имелся какой-то секретный запор, который следовало отыскать. Рода взялся за работу. Чуткими пальцами он ощупывал каждый винт, нажимал на каждое украшение, вставлял острие ножа во все щели и отверстия, какие только мог нащупать, и все тщетно. В отчаянии он уже собирался отступиться, признать свое поражение, и вдруг обнаружил, что дверь закрыта на обычную поворотную задвижку, известную уже многие тысячи лет. Его охватила злоба от того, что столько времени потрачено зря. Но это же надо было не догадаться, что здесь, на другом конце коридора, после застрахованных от взлома дверей, никто не будет ставить тайные хитроумные запоры на стеклянной двери, которая, по сути дела, не представляет никакой преграды. Для низкорослого Роды задвижка была расположена слишком высоко, поэтому он приволок из кабинета стул, влез на него и открыл дверь. И вот, наконец, он в лаборатории ученого, куда так стремился. Некоторое время Рода стоял в полном недоумении, разглядывая непонятные приборы и сосуды и не представляя, где искать тот страшный аппарат, за которым он сюда и пришел. Но вскоре он вспомнил, что Яцек как-то обмолвился, будто это небольшой складной ящик, с виду похожий на портативный фотографический аппарат. Рода стал разыскивать его с величайшей осторожностью, проходя между всевозможными устройствами, чтобы, не приведи Господь, не задеть и не повредить их, или, что было бы самое ужасное, не вызвать случайно взрыв, наткнувшись на эту адскую машину. В центре лаборатории стоял большой металлический цилиндр цвета потемневшей меди, от которого шли пучки изолированных проводов, исчезавшие в пробитом в стене отверстии. Два золотистых провода, сделанные, видимо, из какого-то особого металла, подсоединяли этот замкнутый цилиндр к невзрачному ящичку на треноге. Вероятнее всего, это и была адская машина, которую искал Рода. На лбу у него выступил холодный пот. Нужно было взять ящичек, а сделать это можно было, лишь отсоединив от проводов, связывающих его с цилиндром, но так, чтобы не вызвать взрыв, который не только убьет его, но и сотрет с лица земли весь город. На миг ему стало так страшно, что он готов был отказаться от добычи. Беспомощный и дрожащий он смотрел на аппарат, как мышь на кусочек сыра, подвешенный в мышеловке. К счастью, он вспомнил, что Яцек как-то сказал Неонателоке, что теперь, уезжая, всегда выключает аппарат. Рода вытащил нож, поднес к проводам, однако не смог их перерезать, так как у него тряслись руки. Он стоял испуганный, неуверенный, и вдруг его взгляд упал на второй ящичек, лежавший рядом на столе, точь-в-точь похожий на первый. Рода бросился к нему в надежде, что это второй аппарат, и он сможет без опаски взять его. Однако ящик был пуст. Вероятно, Яцек собирался сделать еще одну адскую машину, может, для того, чтобы взять ее с собой на Луну, и заказал футляр, но еще не успел заполнить. И тогда Рода решился. Вернувшись к аппарату, стоящему на треноге в центре комнаты, он зажмурил глаза и перерезал провода. Послышался слабый шорох. У Роды сердце ушло в пятки. Но оказалось, что это просто освободившиеся от натяжения провода моментально свернулись спиралью. Несколько минут спустя Рода возвращался с добычей в кабинет. Вместо похищенного аппарата он поставил на треногу пустой футляр, а отрезанные провода подсоединил к нему так, чтобы вошедший, даже и сам Яцек, с первого взгляда не увидел, что здесь что-то не так. Рода старательно запер дверь, в темноте ни на секунду не расставаясь с добычей, которую он привязал платком на груди. Он нашел тайник и положил в него ключи, после чего ощупью добрался до входной двери. Он решил дождаться тут возвращения Яцека. Укрывшись в складках портьеры, он прислонился головой к мраморному обрамлению дверного проема и затаился, как кот, готовый выскользнуть, чуть только откроется дверь. Его смаривала сонливость, усиленная усталостью и пережитым волнением. Напрасно он старался преодолеть ее, мысленно повторяя, что заснуть сейчас – это верный способ попасться в руки Яцеку, который, неожиданно вернувшись, вне всяких сомнений, обнаружит его. В голове у него возникали какие-то видения. Блаженная тяжесть растекалась по всему телу. Сознание медленно расплывалось. Ему чудилось, что он на Луне ждет во время длинной ночи прихода участвующих вместе с ним в заговоре друзей и учеников. Сейчас? Он никак не мог понять, почему сквозь складки материи просачивается свет. Пытался припомнить, где он и что происходит, определить, где сон, а где реальность. Но вдруг нечаянно прикоснулся к привязанному на груди аппарату, и мгновенно все стало на свои места, значит, он все-таки уснул. Рода хотел вскочить, но вдруг чудовищный страх парализовал его тело. Если в кабинете свет, значит, Яцек возвратился. Он тут же услыхал его голос. «Нельзя терять времени. Этих людей охватило подлинное безумие». После этого вновь настала тишина. Рода не мог понять, то ли Яцек разговаривает сам с собой, то ли в комнате еще кто-то есть, но выглянуть из-за портьеры боялся, чтобы не выдать себя. Он слышал шаги, приглушенные мягким ковром, глухой звук передвинутого стула. Видимо, Яцек расхаживает по кабинету, взволнованный каким-то известием или происшествием. Очевидно, Яцек перестал кружить по комнате. Донеслось несколько невнятно произнесенных слов. Рода затаил дыхание. Прижимая одной рукой к груди похищенный аппарат, второй он сделал чуть пошире щель между дверным косяком и портьерой, чтобы лучше расслышать, что говорится в кабинете. «Что ты можешь сделать?» «Я вновь предлагаю тебе, брось все. Уйди вместе со мной, и вскоре сам поймешь, не стоило все это ни беспокойств, ни хлопот». В один миг все тело Роды покрылось холодным потом. Он узнал голос Няна Тилоки, которого инстинктивно боялся до дрожи, боялся сильнее, чем Яцека и вообще кого бы то ни было на свете. Ему почудилось, что страшные глаза отшельника видят сквозь ничтожную завесу, за которой он спрятался. Ему захотелось закричать, бежать, но, к счастью, внезапно ослабевшие мышцы отказались ему повиноваться. Он слышал, как громко стучит его сердце, и испугался, как бы этот звук не выдал его. «Нет, сейчас я не могу пойти с тобой», — словно бы с неуверенностью произнес Яцек. «Я должен оставаться здесь». «Зачем?» «Все-таки это мой долг. По этой причине я даже откладываю полет, хотя, возможно, я очень нужен моему другу». Дальнейшего разговора Рода не слышал. Оба, видимо, отдалились от его укрытия и беседовали шепотом, как это частенько делают люди, которые должны обсудить слишком важные вещи, чтобы говорить о них громко, даже если они и уверены, что никто их не подслушивает. До Роды долетали только обрывки фраз, отдельные слова, когда говорящий нечаянно чуть повышал голос. Чаще всего среди них повторялось имя грабица, несколько раз были упомянуты Аза и Марк. Потом ему показалось, что разговор пошел о Луне, а также о нем и о Моторете. «Увидишь ты Луну», — несмотря на внутреннюю тревогу, злорадно подумал Рода. По стуку отодвинутого кресла он понял, что Яцек опять встал. «А не лучше ли было бы покончить со всем разом и радикально?» Громко обратился он к Неанотилоке. Помолчав, Яцек засмеялся, и от этого ужасного смеха кровь застыла в жилах уроды. «Ты ведь знаешь», — продолжал Яцек, уже не пытаясь сдерживать голос, «что мне достаточно пройти за эту железную дверь и свести вместе две маленькие стрелки». «Да? И что?» «Ха-ха, забавная произойдет штука, даже вообразить трудно. Нет, не зря правительство доверило мне должность директора телеграфов всей Европы. Я распорядился подвести все провода телеграфной сети в мою лабораторию, якобы с целью опытов». «Хорошенькие опыты. Творить мы еще не научились. Но уж уничтожать-то умеем. Так вот, достаточно в главный провод пустить искру из моего аппарата». «И что?» — невозмутимо повторил Неанотилока. «Молнии извержения, гром, какое от сотворения мира не раздавался еще по воле живого существа. Вся Европа, буквально вся Европа, опутанная сетью телеграфных проводов, все ее города, равнины, горы в один миг превратится в чудовищный взрывчатый заряд. Каждый атом разделится на элементарные первичные частицы, уподобится динамитной шашке. Даже вода и воздух. И что? Неужели ты не понимаешь, что такой ужасающий взрыв сорвет Землю с ее орбиты, если только не разнесет на куски? Луна, словно дикий конь, отпущенный с привязи в манеже, понесется в пространстве, и кто знает, с каким столкнется небесным телом. Нарушится равновесие всей Солнечной системы. И что? Всеобщая смерть. Помертвевшему от ужаса Роде послышалось, будто Неанотилока рассмеялся. «Смерти? Нет. Ведь ты сам отлично знаешь, что смерти нет для того, что действительно существует. Ты развеял бы только жалкий мираж, причем неведомо зачем, поскольку такое множество духов с безмерным трудом выделило его из себя, сделав своей реальностью. Что тебе до других, коль ты сам одним движением воли можешь уничтожить для себя этот призрак? Но ты еще не дозрел до этого. Ты хочешь совершить ненужный детский поступок. Вот так ребенок гасит свет, чтобы не видеть пугающую его картину, а потом в темноте боится еще сильнее». Разговор снова перешел на шепот. Через некоторое время до Роды долетел вздох, и затем слова Яцека, произнесенные приглушенным, но все-таки явственным голосом. «Да, тут мне действительно нечего делать, и все равно я не могу пойти за тобой, пока знаю, что буду тосковать по тому, чем никогда не обладал и никогда обладать не буду. Ты прошел по жизни, как пламенная буря, и тебе не о чем сожалеть, когда ты решился замкнуться в себе и начал творить свой мир. У меня же порой возникает ощущение, что я все еще беспомощный младенец, которому хочется видеть сказочные сладостные сны». Дальше Яцек опять заговорил шепотом, так что слышать его мог только Неанотилока. Но Роди весь этот непонятный разговор был совершенно безразличен, и прислушивался он только потому, что надеялся услышать, когда откроют дверь, и он сможет выбраться из ловушки. Он стоял в очень неудобной позе и к тому же опасался, что Яцек или Неанотилока по складкам портьеры догадаются, что он прячется за нею. А в довершении, после всего, что он услышал, на него нагоняла чудовищный страх адская машина, привязанная к груди. Правда, неясное предчувствие подсказывало ему, что ее, чтобы она действовала, нужно подсоединить к какому-то источнику энергии, вроде того цилиндра в лаборатории. Но все равно это не успокаивало его нервического страха. Бывали моменты, когда он чувствовал, что близок к обмороку, и его била такая дрожь, что Яцек и вправду мог бы обнаружить его по колебаниям портьеры, если бы глянул в ту сторону. Но Яцек сидел за столом, спрятав лицо в ладони, и даже не думал смотреть на дверь. Перед ним стоял Неанотилока, как всегда спокойный, и только вместо обычной улыбки на лице его лежала тень горестной задумчивости. «Рушится мир», — говорил он. «А у тебя не хватает отваги встать и уйти со мной, не оглядываясь на то, что необходимо, неуклонно и нейтрально, хотя выглядит так ужасно. Жаль мне тебя. И я полон печали впервые за долгие-долгие годы. Я так печален, словно ты умираешь. И я еще печальнее от того, что знаю, в чем источник твоих колебаний. Ты сам себя обманываешь, выискиваешь разные причины, чтобы не признаться. Тебе страшно даже подумать, что, уйдя отсюда, ты не сможешь смотреть в глаза этой женщине. Но ты представь, что, удалившись от нее и обретя самого себя, ты вовсе не захочешь этого. Яцек поднял голову. А ты не думаешь, что, может быть, я и боюсь, что если уйду с тобой, то даже не захочу смотреть в ее глаза? А вдруг это желание, ставшее для меня мучением, а возможно и проклятием, в то же время единственное для меня счастье? Он умолк, задумался, но вдруг резко вскочил и замахал руками около головы, словно отгоняя рой налетевших ос. «Мне нужно спастись!» — воскликнул он. «И у меня есть спасение! Есть!» Познавший Тремира вопросительно посмотрел на него. «Друг нуждается во мне!» — пояснил Яцек. Я и так слишком долго оттягивал. Я лечу на Луну, это мой долг. В ближайшие дни будет закончен корабль. С несколько принужденной улыбкой Яцек взглянул на Неанотилоку. Если вернусь живой, что бы тут ни происходило, я пойду с тобой. Неанотилока кивнул и, глядя в глаза Яцеку, указал рукой на запертую дверь лаборатории. Яцек стоял в нерешительности. Перед отлетом я уничтожу эту смертоносную машину. Наконец промолвил он. Не хочу, чтобы она попала в чьи-то руки, быть может, даже безумца. И тут же он с нервной поспешностью позвонил лакею и уже совсем другим тоном объяснил Неанотилоке. «Хочу отдать распоряжение, чтобы приготовили мой самолет. Мне нужно посмотреть, как дела с лунным кораблем. А ты побудь пока у меня. Через 2 дня я вернусь, и мы попрощаемся». Как только вошедший лакей отворил дверь, Рода в сгущающихся вечерних сумерках незаметно, как кот, выскользнул из кабинета, и, не оглядываясь, бросился вниз по лестнице.